Страница 241. Третье. Тогдашнюю научную фантастику, собрание завлекательных сказок, вроде легенды «Отопившие корабли камнями исполинской птицы Рух» или «Невероятном невообразимом множестве островов в Индийском океане», которых, если верить Пола, насчитывается 12 700. Другими словами, то ли Рустичана, то ли кто-то еще собрал старательно самые разные материалы, от расхожих сказок до отчетов реальных странников, кое-как объединил общим сюжетом и фигурой Марко Поло, и путевые записки отправились гулять по миру. Необходимо подчеркнуть, что даже эти самые сказки являются порой ценнейшим материалом, откуда можно почерпнуть немало полезного. Например, мы получаем дополнительный аргумент в пользу утверждения, что термин «Индия» никогда не привязывался к конкретной стране, а кочевал по всему известному тогда миру. Индии было несколько. В XIII веке их насчитывалось целых три. Средняя Индия или Аббасия – это территория современных Судана и Эфиопии. Великая Индия – это и есть Индия нынешняя. Малая Индия – это Индокитай. Впоследствии термины меняются. На так называемой круглой карте Фра Мауро, составленной в 1457-1459 годах, первая Индия, район, примерно соответствующий современным Афганистану и Пакистану, вторая Индия, Индия нынешняя, третья Индия, опять-таки Индокитай. Наглядно можно судить, как кочевало по карте слово «Индия», кочевало долго, несколько столетий, пока из многочисленных Индий не осталась только одна. После этого уже не видишь ничего удивительного в том, что на Меровингской карте, 720 год, составленной французскими монахами, и английской Герфордской карте, 1260 год, Индия расположена как раз по соседству с землями, где обитают русские. Кстати говоря о картах. Английский комментатор Марко Поло Генри Юль, пытавшийся составить в 1875 году карту «Мир» по представлениям Марко Поло, как ни бился, как ни старался, а город Каракорум у него все-таки уехал из Северного Китая и из Монголии, оказавшись далеко от них, где-то возле гор. Страница 242. Есть каталонская карта мира. Под этим названием понимается не одна карта, а целый географический атлас, составленный в 1375-1377 годах по поручению португальского наследного принца Жуана, отца знаменитого впоследствии короля Энрике Мореплавателя. На одной из карт этого атласа присутствует и город Карахора, расположенный далеко за пределами Индии, Китая и Монголии, опять-таки возле гор. Не нужно особенно напрягаться, не нужно заниматься натяжками, чтобы отождествить Карахору с Каракорумом, располагавшимся, никаких сомнений, где-то неподалеку от русских рубежей. И напоследок, чтобы повеселить читателя, быть может, слегка заскучавшего от сухости изложения, приведу несколько отрывков из книги Марко Поло, посвященных его впечатлениям от Китая и прилегающих земель. Вот что Марко Поло пишет о России. Страна – это не торговая, страна большая, до самого моря-океана.